Глава 52. 24 декабря. 3 часа ночи. Проскользнув призраком мимо захудалых витрин и темных окон старого города, Пендергаст заглянул на несколько секунд в салон «Идеал», вскрыв внушительный, но совершенно бесполезный замок XIX века. Он вошел в сумеречное пространство бара-музея, освещенное несколькими дежурными трубками ламп дневного света, от которых повсюду возникали нелепые тени. Салон состоял из большого центрального зала с круглыми столами, стульями и дощатым полом. Вдоль дальней стены тянулась длинная стойка бара. Стены, обклеенные бархатными обоями в веселенький викторианский цветочек, частично были покрыты вертикальными декоративными панелями, сверкающими лаком и почерневшими от времени. Дальняя стена была украшена медными и хрустальными светильниками. За стойкой бара и правее находилась лестница, ведущая в помещение, которое в прежние времена было небольшим борделем. А еще дальше направо — альков, частично расположенный под лестницей, а в нем — игорные столы. Бархатные канаты, натянутые за двумя дверьми, открывающимися в обе стороны, создавали пространство для зрителей и не позволяли им пройти внутрь отреставрированного салуна. Пендергаст бесшумно поднырнул под канаты и внимательно осмотрел помещение. На стойке стояли бутылка виски и несколько стаканов. На части столов тоже виднелись бутылки и стаканы. За стойкой располагался большой стеклянный буфет, в котором стояли старинные бутылки с подкрашенной водой. Он прошел в игорную зону. В одном углу здесь стоял покерный столик, обитый зеленым фетром, на котором были разложены сданные карты, каре из 4 тузов против флеш-рояля. Столик для блэкджека, тоже с искусно разложенными картами, стоял рядом с великолепной старинной рулеткой, отделанной слоновой костью, красной яшмой и черным деревом. Пендергаст прошел по игральной зоне к двери под лестницей, попытался ее открыть, обнаружил, что она заперта, и быстро отпер замок отмычкой. За дверью была небольшая пыльная комната, оставшаяся нереставрированной. Потрескавшаяся штукатурка на стенах, отклеившиеся обои, несколько старых стульев, сломанный стол. Надписи на стенах, некоторые датированы 1930-ми годами, когда Роринг-Форк все еще был городом-призраком. В углу — груда битых бутылок из-под виски. В дальней стене — дверь. Пендергаст знал, что она ведет к запасному выходу. Он снял пальто и шарф, аккуратно положил их на стул и внимательно огляделся, как будто запоминая все вокруг. Довольно долго он стоял, не двигаясь, но, наконец, шевельнулся. Найдя свободное пространство на полу, он лег на грязные доски и сложил на груди руки, словно покойник в гробу. Медленно, очень медленно, Пендергаст закрыл глаза. В тишине он сосредоточился на приглушенных звуках снежной бури. Ветер стонал и бесился у наружных стен, потрескивало дерево, погромыхивала жестяная крыша. В воздухе стоял запах пыли, сухой гнили и плесени. Пендергаст замедлил дыхание и частоту пульса, позволил мозгу расслабиться. Он был уверен, именно здесь, в этой комнате, встречался комитет 7. Но прежде чем отправиться этим путем, ему нужно было посетить другое место, место, которое целиком находилось в его мозгу. Когда-то Пендергаст останавливался в уединенном тибетском монастыре, где изучал тайную медитативную дисциплину, известную как Чонг-ран. Это была одна из наименее известных тибетских практик. Это учение никогда не доверялось бумаге и могло передаваться лишь непосредственно от учителя к ученику. Пендергаст познал сущность Чонг-ран и соединил его с другими духовными практиками, включая концепцию дворца памяти, описанную в итальянском труде XVI века, принадлежащем Перу Джордано Бруно, и озаглавленном «Ars Memoria» — «Искусство памяти». В результате получилась уникальная и чрезвычайно сложная форма умственной визуализации. Благодаря тренировкам, тщательной подготовке и фанатической степени интеллектуальной дисциплины это упражнение позволяло Пендергасту обращаться к сложной проблеме с тысячами фактов и предположений и умственно сшивать их в логическую последовательность, которую можно было обрабатывать, изучать и, что самое важное, переживать. Пендергаст пользовался этим методом применительно к проблемам, которые не поддавались решению другими способами, для мысленной визуализации тех мест, куда невозможно было попасть физически, мест далеких, а то и находящихся в прошлом. Методика эта, однако, требовала огромных затрат энергии, и он редко прибегал к ней. Он лежал уже много минут, неподвижный как труп, сначала приводя в порядок неизмеримо сложный набор фактов, потом настраивая свои органы чувств на окружающую среду, одновременно отключая голос, вещающий в его мозгу, отсоединяя этот нескончаемый комментарий, который вырабатывается в мозгу каждого человека. Этот голос в последнее время стал особенно многословным, а потому Пендергасту потребовалось немалое усилие, чтобы заглушить его. Он был вынужден перевести свое состояние медитации с третьего на четвертый уровень, производя сложные вычисления в уме, играя в бридж одновременно за четырех игроков. Наконец этот голос стал неслышен, и тогда Пендергаст перешел к древним ступеням самого Чонграна. Сначала заблокировал один за другим все звуки, все ощущения. Потрескивание здания, шорох ветра, запах пыли, твердость пола под собой. Все бесконечное множество его восприятий собственного тела. И, наконец, дошел до состояния стонг-па-нид, состояния чистой пустоты. Несколько мгновений было одно лишь небытие. Даже время, казалось, перестало существовать. Но потом, медленно, очень медленно, из ничего стало материализовываться что-то. Поначалу что-то миниатюрное, изящное, прекрасное, как яйцо Фаберже. С первичной неспешностью оно стало увеличиваться в размерах, становиться четче. Пендергаст, не открывая глаз, позволил этому что-то принять окончательную форму, определиться вокруг него. Наконец он открыл глаза и обнаружил, что находится в ярко освещенном месте. Роскошный и элегантный зал ресторана, сияющий светом и хрусталем, позвякивание бокалов, гул тихих разговоров. Под запах сигарного дыма и четкие звуки струнного квартета Пендергаст впитывал в себя детали этого пышного зала. Его взгляд перемещался с одного стола к другому, пока не остановился в дальнем углу. Там сидели четыре джентльмена. Два из них смеялись над какой-то остроумной шуткой. На одном был шерстяной редингот, на другом — вечерний костюм. Но Пендергаста больше интересовали два других человека. Один был одет эпатажно. Желтовато-коричневый жилет и черный бархатный костюм, большое жабо, бриджи в обтяжку, чулки, туфли-лодочки с бантами в рубчик. В петлице — орхидея. Он оживленно говорил что-то нараспев низким голосом. Одна его рука была прижата к груди, другая выставлена вверх, и указательный палец вытянут, словно человек пародировал Иоанна Крестителя. Человек рядом с ним, который внимал каждому слову своего визави, имел внешность совершенно иного рода. Контраст был настолько силен, что едва ли не комичен. Он был коренаст, несколько нескладен, носил строгий деловой английский костюм и длинные усы. Это были Оскар Уайльд и Артур Конан Дойл. По-прежнему действуя мысленно, Пендергаст неторопливо приблизился к их столу и принялся внимательно слушать разговор, а по большей части монолог, когда тот стал различим. «Правда?» — произнес Уальд удивительно низким певучим голосом. «Неужели вы думали, что я, который с радостью приносит себя в жертву на костер эстетизма, не смогу узнать лицо ужаса, когда загляну в него?» Свободных мест за столом не было. Пендергаст повернулся и подал знак официанту, указывая на интересующий его столик. Официант немедленно принес пятый стул и поставил его между Конан Дойлом и человеком, который, вероятно, был Джозефом Стоддартом. «Как-то раз мне рассказали такую ужасную историю, такую прискорбную в ее подробностях и по глубине зла, что я теперь уверен, после этого меня уже ничто не сможет напугать. Как интересно. Хотите, расскажу? Только она не для слабонервных». Слушая их разговор, Пендергаст протянул руку и налил себе вина. Оно оказалось великолепным. «Мне ее рассказали, когда я несколько лет назад ездил с лекциями по Америке. По пути в Сан-Франциско я остановился в Роринг-Форке, небольшом, довольно убогом, но живописном шахтерском городке». Уальд для вящей убедительности прижал ладонь к колену Дойла. «После лекции ко мне подошел один из рудокопов, пожилой человек с огорчительными, а может, напротив, благодатными следами пьянства на лице. Он отвел меня в сторону и сказал, ему, мол, так понравилась моя история, что он готов поделиться со мной своей. Он сделал паузу, чтобы отхлебнуть бургундского. «Присаживайтесь поближе, мой добрый друг, я в точности перескажу вам то, что услышал от него». Дойл подвинулся к нему, и Пендергаст сделал то же самое. «Я пытался улизнуть от него, но с ним это не проходило. Он позволил себе запанибратски приблизиться ко мне, выдыхая пары местного пойла. Первым моим желанием было оттолкнуть его и уйти, но в глазах его застыло такое выражение, что я остановился. Признаюсь, меня к тому же заинтриговало на антропологический манер, Дойл, вы меня понимаете. Это человекоподобная личность, этот неотесанный бард, этот пьяница-шахтер. И мне было крайне любопытно, что же он считает хорошей историей. И потому я стал слушать, и довольно внимательно. Его американский прононс был в высшей степени неразборчив. Он говорил о событиях, произошедших несколько лет назад, вскоре после того, как в результате серебряного бума появился Роаринг Форк. На протяжении одного лета в горах над городом объявился седой медведь, по крайней мере, так считалось, и стал нападать на добытчиков-одиночек, работающих на своих участках, убивать и пожирать их. Дойл энергично кивал, на его лице застыло выражение необыкновенного интереса. Город, естественно, был охвачен ужасом. Но убийства продолжались, потому что в горах было много одиноких добытчиков. Медведь был безжалостен. Он подстерегал людей у их домиков, убивал и жестоко расчленял, а потом лакомился их плотью. Уайт помолчал. «Мне хотелось бы знать, не начиналось ли поедание, пока тело было еще в сознании. Вы можете себе представить, что это такое — быть сожранным заживо диким медведем? Видеть, как он рвет твою плоть, потом жует и с явным удовольствием глотает. Такое созерцание Гюисмансу в его, наоборот, даже и в голову не пришло. Оглядываясь на прошлое, можно сказать, насколько же непрозорлив был этот эстет». Уайт посмотрел на сельского доктора, чтобы понять, какой эффект производят на него эти слова. Дойл схватил бокал с кларетом и сделал большой глоток. Пендергаст, прислушиваясь, пригубил из своего бокала, потом подал знак официанту, чтобы тот принес ему меню. «Многие пытались выследить этого седого медведя», — продолжал Уальт. «Но все безуспешно. Повезло только одному шахтеру, человеку, который постиг науку следопытства, живя среди индейцев. Он пришел к выводу, что убийства эти совершает не медведь». «Не медведь, сэр?» «Не медведь, сэр. И вот в ожидании следующего убийства этот человек, а звали его Кропси, принялся искать следы и вскоре обнаружил, что эти преступления совершала группа людей». Услышав это, Дойл резко откинулся на спинку стула. «Прошу прощения, мистер Уальт. Вы хотите сказать, что эти люди были каннибалами?» «Именно это я и хочу сказать. Американскими каннибалами». Дойл покачал головой. «Чудовищно. Чудовищно». «Совершенно с вами согласен», — сказал Уальт. «Они начисто лишены джентльменских манер английских каннибалов». Потрясенный Дойл уставился на своего собеседника. «Это не предмет для шуток, Уальт. Возможно, и так. Увидим. Как бы то ни было, наш Кропси выследил этих каннибалов в их убежище, в заброшенном шахтном стволе где-то в горах, рядом с местом, называвшимся «Стена контрабандиста». Полиции в городе, конечно, не было, и потому этот парень организовал группу из местных добровольцев. Они называли себя Комитетом Семи. И вот они решили отправиться ночью в горы, застать каннибалов врасплох и свершить жестокое правосудие в духе американского Запада. Уайт потрогал орхидею в своей петлице. На следующий вечер группа собралась в местном салуне, чтобы обсудить стратегию. Ясное дело, подкрепиться перед предстоящим испытанием. Они вышли через заднюю дверь, вооруженные и оснащенные фонарями, веревками, факелами. И тут, мой дорогой Дойл, эта история приобретает поворот. Как бы это сказать помягче, поворот довольно жуткий. Приготовьтесь, мой друг. Официант вскоре принес меню, и Пендергаст принялся его изучать. 3-4 минуты спустя ему пришлось оторваться от увлеченного созерцания меню из-за Дойла, который резко вскочил со стула, даже перевернул его и бросился прочь из зала с ужасом и отвращением на лице. «Что случилось?» — спросил Стоддарт, нахмурившись, когда Дойл исчез в направлении мужского туалета. «Вероятно, креветки», — ответил Уайт, вытирая губы салфеткой. Так же медленно, как появился, голос стал исчезать из сознания Пендергаста. Роскошный интерьер отеля «Лэнгхам» начал покрываться дымкой, растворяясь в тумане и темноте. Медленно, очень медленно, возникала новая сцена, совершенно иная. Задняя комната, набитого людьми салона, прокуренная, пропахшая виски. Звуки с игорных столов, звон стекла, спорящие голоса, проникающие через тонкую стенку. Задняя комната, удивительно похожая на ту, в которой теперь находился Пендергаст в сегодняшнем Роринг-Форке. После короткого обмена решительными репликами группа из семи человек поднялась из-за большого стола. Мужчины с оружием и фонарями двинулись за своим вожаком, неким Шадрачем Кропси, через заднюю дверь маленькой комнаты и вышли в ночь. Пендергаст последовал за ними. Его бестелесная сущность плыла в прохладном воздухе, словно призрак.